Время уже было не то, записываться в пикеты не торопились. Все больше искали иностранных дипломатов. Картинку продать, завязать знакомство на будущее. Да стремились участвовать в квартирных выставках. Когда все перепились, только ленивый не запирался с Алевтиной Марковной в ванной. Вывалившись оттуда в полном беспорядке, она кричала: «Владислав Никитич, простите меня, я курва, я скотская женщина!» Супруг отвечал ей: «Что вы, Алевтина Марковна, какой мещанский вздор! Главное, что ваша высокая душа мне принадлежит безраздельно».